Прыжок в высоту с разбега. Так что же я хочу сказать? Что это за прыжок в высоту с разбега? В общем-то, никакого прыжка в символическом смысле этого слова, наверное, и не было. А если и было что, так в масштабах жизни и в масштабах высот, которые приходится преодолевать людям ежедневно, состоялся-то всего-навсего один прыжочек. Во всяком случае, была девочка в нашем классе, которая мне нравилась. И вовсе это не было любовью, потому что и любовь я понял значительно позднее. И не дружба никакая. Просто наверняка каждый человек может сказать, что в школе одно время нравилась ему какая-то девочка. И был прыжок. Натуральный прыжок, потому что в школе я довольно здорово прыгал в высоту. И еще были ребята с прозвищами: Сухарик, Утка, Павлин, Нос, Хлеб. И был такой день, когда я взял 190 сантиметров. И верно тоже, что во время соревнований я думал о том, о чем здесь написано, потому что для меня тогда это было самым главным. Итак, я начинаю разбег медленно и расслабленно, как только можно. Быстрее, еще быстрее. Планка надвигается на меня. Ближе, еще ближе. Она уже почти надо мной. Левая нога, разогнувшись, выталкивает тело вверх. Я взлетаю, распластываясь над планкой, да так и застываю в этом положении на высоте 190 сантиметров. И все вокруг застывает. У Сухарика открыт рот. Утка правой рукой заслонился от солнца. Хлеб согнулся и завязывает шнурок на шиповке. У Павлина тоже открыт рот. Все остальные размазаны. Флаги над стадионом не колышутся. За забором идет трамвай. Но ведь он-то не попал в объектив Носа, потому и идет. А все, что попало в объектив Носа, застыло. Я успеваю почувствовать левым коленом планку и в следующий момент падаю в опилки, понимая, что планка не удержится. И действительно, она слегка прогибается, потом выпрямляется и тоже летит в опилки. И все опять продолжает прерванное движение. Сухарик закрывает рот и садится на лавочку. Утка отнимает правую руку от глаз и с досадой бьет себя по коленке. Хлеб разгибается, видит, что планка не удержалась, качает головой и снова нагибается к шиповке. Павлин закрывает рот и направляется к лавочке, на которую только что села Сухарик. Трамвай за забором как шел, так и идет, а я выхожу из ямы, отряхиваю опилки и сажусь под дерево спиной к стволу. У меня еще две попытки. Нос шурует под большим одеялом. У него кончилась пленка. Испортил я ему кадр, конечно, но Нос настырный. И потом у него еще тоже две попытки. Нос отличный парень. Вот я живу на свете уже 16 лет и ни разу не встречал такой длинной фамилии, как у него. Кацнеленбоген. Это же надо. Ну, а Носом мы его прозвали за его нос. Он у него такой же длинный, как и фамилия. На пляже, когда в небе кроме солнца ничего нет, мы все размещаемся в тени его шикарного, развесистого носа. Нос никогда не обижается. За это мы его любим. Конечно, не только за это. Он, по-моему, с детского сада определил, что ему не нужно. Математика ему не нужна. Нос в ней откровенно слаб и умеет решать задачи только типа: Кисляков взял с собой в школу 2 бутерброда, Кацнеленбоген – ни одного. Сколько бутербродов должен дать Кисляков Кацнеленбогену, чтобы у них стало поровну? Химию и физику он сечет в той степени, в какой они относятся к фотографии. Литературу он не учит, литературу он читает. И если его точка зрения на тот или иной образ, на ту или иную книгу не совпадает с учебником, он искренне удивляется. А хочет он стать кинооператором. И вот уж что знает Нос, так это кино. Всякие там ракурсы, фокусы, планы, рапиды. Пока я думаю о Носе, Колокольцев из Тимирязевского тоже не берет 190 и не возьмет, хоть дай ему еще 50 попыток. Это сразу видно, возьмет или не возьмет. Колокольцев не возьмет, наклоняется ко мне наш школьный физрук. А ты возьмешь, соберись, кузнечик, ради школы. Физрук знает, что я прыгаю не ради себя, вернее, не ради первого места. Я просто люблю прыгать. Есть у меня к прыжкам способности. Ноги длинные, прыгучесть и еще всякие данные. За все за это я получил прозвище «Кузнечик». И физрук меня прицельно тренирует. А я прицельных тренировок не выношу, потому что не собираюсь становиться спортсменом, хотя физрук говорит, что с моими данными я через 3 года вполне могу стать чемпионом страны. Я просто люблю прыгать. Я просто люблю сам процесс. Люблю волнение перед разбегом. Люблю, когда оно исчезает, лишь только начинаешь разбег. Люблю падать в опилки. Люблю выходить из ямы. И еще обожаю надевать и снимать шиповки. Правда, не терплю прыгать в закрытом помещении зимой. Это как-то противоестественно. Зато когда солнце начинает прогревать спину через толщу зимнего пальто, когда снег на улицах становится грязным и кое-где появляется серая лысина сухого асфальта, вот тогда я начинаю считать дни до первого соревнования на стадионе. И стоит мне только представить себя в секторе, в выутюженных белых трусиках, как сердце начинает колотиться, и я падаю ниц перед Иваном Петровичем Павловым и его учением об условных рефлексах. А прыгуном я становиться не собираюсь. Это просто нечестно по отношению к другим. Ну, хотя бы по отношению к носу. Ведь он же не виноват, что у него нет прыгучести, длинных ног и всяких других данных. Он бы тоже защищал честь школы, висел бы на доске почета, получал бы грамоты и призы, и его бы тоже ставили в пример первоклассникам. Сухарик со мной полностью согласна. Ей сколько раз предлагали демонстрировать в ГУМе всякие платья, пальто, купальники. Она хоть раз согласилась? Чёрта лысого! И не потому, что стыдно. Она бы, может, и пошла. Но ведь остальные наши девочки хуже, что ли? Ну, физиономии они не вышли, ногами, талией и прочими достоинствами. Так разве они виноваты? Нет. Я не терплю, когда человек возносится за счет природы. Противно. Вот меня в бюро райкома выбрали. За что? За то, что на спартакиаде я на 180 прыгнул. Ну, честное слово, по-моему, больше не за что. Так что извините, но я ни за что не буду прыгуном. И Сухарик меня поддерживает. И вообще Сухарик хороший парень. Вот она сидит сейчас рядом с Павлином и на меня не смотрит. Павлин наверняка говорит ей какие-нибудь обидные гадости про меня, про носа, про всех. Есть же такие. Мне будет говорить всякую дрянь про всех, про носа, про Сухарика, носу про Сухарика, про меня, про всех. И говорит так, будто шутит. И сам же над сказанным смеется. Но я-то его знаю. И Сухарик, наверное, тоже. А со мной, видимо, теперь все кончено. И правильно. Дурак я. Кретин.